разберет ваши рукописи с крайним терпением. Кстати, воистину, кстати, должен же существовать какой-то филологический термин для такого логичного поворота. Пришедшийся, кстати, вид сквозь черную ткань шторки. Кстати, я сойду с ума, если не получу ее. Кстати, вчера я познакомился с девушкой, которая на днях встречалась с вашей падчерицей. Бывшей падчерицей, поправил мистер Кер. Бывшей, знаете ли, и надеюсь, так она и останется. И еще по одной мне, мальчик, это к Вармину. Случай весьма удивительный. Девушка читала. На прошу прощения, ласково сказал секретарь, складывая записку, которую только что написал, и протянул ее Хью. Мистер Кермин носит упоминание о мисс Мур, ее матери. И я его не виню. Но куда делось чувство так-то свойственное нашему Хью? Очарованный Хью прекрасно знал об этих отношениях от Фила, а не от Джули, доступной на неболтливой девчонке. Эта часть просвечивания насквозь довольно скучная, и мы должны закончить наше сообщение. Мистер Кер в один прекрасный день обнаружил, с помощью нанятого соглядатая, что его жена Мэрилон завела интрижку с Кристианом Пальцем, сыном знаменитого режиссера, снявшего фильм «Золотые окна» по мотивам лучшего романа нашего писателя. Мистер Кэр приветствовал ситуацию, поскольку сам прилежно ухаживал за Джулией Мур, своей 18-летней падчерицей, и теперь обзавелся планами на будущее, достойными сентиментального сластолюбца, которого 3 или 4 брака так и не удалили. Однако очень скоро он узнал от того же наемника, умирающего нынче в удушливой грязной лечебнице на Формозе, что молодой Панс, смазливый перебой с лягушачьими чертами, который также вскоре простится с жизнью, был любовником и матери, и дочери, обслуживая их в Кавальере, штат Калифорния, в течение 2 летних сезонов. Следовательно, разрыв оказался куда более болезненным и бесповоротным, чем Кэр предполагал поначалу. Только теперь я наш Персон на свой мелкий умеренный лад, хотя в действительности он был на полдюйма выше крупного, случайно поживился в уголке того же многонаселенного гобелена. Часть 11. Джули нравились рослые мужчины с сильными кистями рук и печальными глазами. Хью обратил на него внимание на вечеринке в одном нью-йоркском доме. Несколько дней спустя он встретил ее у Фила, и она спросила, не хочет ли он посмотреть спорнографию. Авангардистскую пьесу. У них с матерью 2 билета, но та должна ехать в Вашингтон по юридическим делам в связи с разводом, как правильно сообразил Хью. Не согласится ли он пойти с ней? Авангардистки — это не что иное, как приспособившиеся к рискованной пошлой моде. Поэтому, когда поднялся занавес, Хью не был удивлен видом абсолютно голого отшельника, восседавшего на треснувшем унитазе посреди пустынной сцены. Джулия захихикала, предвкушая восхитительный вечер. Растроганный Хью накрыл своей робкой лапой ее детскую ручку, невзначай прикоснувшуюся к его колену. На взгляд сластолюбца она была неотразима, с кукольным личиком, слегка скошенными глазами и мочкой уха, сверкающей слезой топаза. Возбуждали желание легкие формы под оранжевой блузкой и черной юбкой, тонкие суставы рук и ног, экзотический блеск волос и прямая челка. А еще вдохновляло предположение, что в своем швейцарском убежище мистер Р, хваставшийся перед журналистом своим телепатическим даром, не мог не испытывать укол ревности в эту минуту. Ходили слухи, что пьесу могут запретить после премьеры. Несколько неистовых молодых людей, протестующих против такой возможности, умудрились их перестроить представление, которое они пришли поддержать. Взрывы праздничных хлопушек наполнили театр едким дымом, вспыхнули так и не размотанные гирлянды розовой и зеленой туалетной бумаги, и зрители срочно эвакуировали. Джулия заявила, что умирает от разочарования и жажды. Знаменитое бродвейское кафе по соседству с театром оказалось безнадежно переполненным, и в сиянии и блеске райского упрощения нравов, как писал я в другой связи, наш Персон увлек девушку к себе домой. Опрометчиво спросил себя после того, как слишком страстный поцелуй в такси заставил его пролить несколько пламенных капель нетерпения, не разочарует ли он ожидание Джулии, совращенной Эр, по словам Фила, в 13-летнем возрасте, в самом начале несчастного брака ее матери. Холостяцкая квартира, которую Хью снимал в восточной части 65-й улицы, была найдена его издательством. Как оказалось, именно в ней Джулия несколько лет назад навещала одного из лучших своих любовников. У нее хватило как-то промолчать, но призрак того, чья гибель на далекой войне произвела на нее сильные впечатления, выходил из уборной, открывал дверцу холодильника и вмешивался так странно в предстоящую затею, что она отказалась расстегивать крючки и ложиться в постель. Естественно, после некоторой проволочки капризница сдалась и вскоре стала помогать большому Хью в его неуклюжем натиске. Однако, как только все кончилось слишком быстро, и Хью с наигранной живостью отправился за выпивкой, образ загорелого Джейми Мэйджора с белыми ягодицами опять заслонил убогую действительность. Она заметила, что в ближнем зеркале, при взгляде на него с кровати, отражался тот же натюрморт, апельсина на деревянном блюде, как это было в считанные капли пестки, обреченные деньги Джима, большого любителя терпких цитрусовых услад. Она огорчилась, когда, приглядевшись, обнаружила причину этой галлюцинации в складках своей яркой блузки, брошенной на спинку стула. Отныне следующее свидание Джулия вскоре уехала в Европу. В жизни Персона от этого приключения ничего не осталось. Только бледное пятно помады на салфетке и романтическое воспоминание о близости с возлюбленной знаменитого писателя. Время, впрочем, по-своему распорядится этими вещами и еще добавит новую краску к данному эпизоду. Дальше мы видим обрывок газеты «Ля Стампа» и пустую бутылку из-под вина, большую строительную площадку. Часть 12. Большая строительная площадка в окрестностях Витта загромождала и портила склон холма, на котором, как ему сказали, он найдет виллу Насти. В непосредственной близости от нее кое-что было уже приведено в порядок, формируя островок покоя среди грохочущего и лязгающего пустыря, юбль, бодеров и глины. Даже светился модный бутик среди лавочек, выстроившихся вокруг площади, в центре которой под недавно посаженной модной рябиной уже успел накопиться мусор. Обрывок итальянской газеты и пустая бутылка из-под вина. Персон сбился с пути, но женщина, подававшая яблоки в одной из лавок, подсказала ему дорогу. Большой, белый, чересчур ласковый пес затеял неприятный обыск, забежав к нему со спины, но был опознан хозяйкой. Он шел крутой, заасфальтированной улочкой, по одной стороне которой тянулась белая стена с верхушками ели и за ней. Три шли четыре в стене, вела в какой-то лагерь или школу. Крики играющих детей долетали до него, и, перелетевший через стену, Валан приземлился у его ног. Он проигнорировал его, не принадлежа к тому типу людей, что подбирает вещи для незнакомцев, перчатку, прыгающую монету. Чуть дальше лакун в каменной стене открыл древнюю лестницу, и вход в беленое бунгало с названием «Вилла Настя», написанным курсивом. Как это нередко случалось в прозе «Р», никто не ответил на звонок. Хью заметил еще череду ступеней. Сбоку от крыльца, сбегающих вниз, после всего этого нелепого подъема, в удушливый тень совшита. Они обогнули дом и привели его в сад. Зашитый досками недостроенный плавательный бассейн примыкал к небольшому лугу, в центре которого дородная дама средних лет с лоснящимися от крема розовыми воспаленными руками загорала в шезлонге. Экземпляр, несомненно, тех же самых силуэтов в мягкой обложке со сложным письмом. Мы подумали, было бы правильно, если бы наш Персон его не узнал, брали закладки, покоился на закрытом купальнике, в который был втиснут основной объем данных. Мадам Шарль Шамар, в девичестве Анастасия Петровна Потапова, весьма почтенная фамилия, которую покойный супруг переначал в Потапов, была дочерью богатого скотопромышленника, бежавшего с семьей в Англию из Рязани через Харбин и Цейлон после большевистского переворота. Ей было не впервые развлекать очередного молодого человека, обманутого Армандой в лучших его ожиданиях, но у нового воздыхателя, похожего на Камера Жира, было что-то такое, твой темный гений Персон, что озадачило и насторожило мадам Шамар. Ей нравилось, когда люди вписываются в ее представление о должном. Молодой швейцарец, с которым Армандо катался сейчас на лыжах среди вечных снегов, высоко над Виттом, вписывался. Вписывались и близнецы Блейки, а также сын горнолыжного инструктора, золотоволосый Жак, чемпион по боксу. Но мой нескладный и сумрачный Хью Персон с его